микрофон, тебя нихуя не слышит. Давай уже настраивайся. Короче, смотри, если ты сидишь из рипера, значит, если подключил вторую дорожку, в смысле третью уже, на первую у тебя плагин рипера, на вторую у тебя плагин гитары, и с нее ты сделал посыл на первую дорожку, а на третьей дорожке у тебя уже, значит, установка на микрофон. То есть, если у тебя к звуковой карте... Что, блядь, объясните мне, что, ну тебя не слышно, а где, ну ты здесь, молодец. А, так я тебя сделал потише. Давай, еще играй, давай. Не, это, конечно, молодец. На мастерни джем это заебись. Я об этом даже не подумал. Просто у меня на первом нинджем, и на следующих просто посыл на первый идет, и все. Пианино не слышно, чувак. Нет. Вот сейчас было слышно. Вот, все, заебись. Слышно. Анон-то вообще жив, нет? Анон, ответь нам, пожалуйста. Хуя ты пиздато играешь на этом. Тихо, так не надо. Нет, ты вообще молодец. Анон молчит, он даже не играет. Анон, ты на чем там хоть играешь-то, ёпта? Или ты только пишешь? Ну-ка давай заебем что-нибудь. Валентин, погоди, Валь. Погоди, Анон, сейчас Анон заебенит что-нибудь. Тут слушать. Он, походу, засыпает. Опа-на! Вот этот Джага опять зашел. Джага! Дайся! Ты опять съебал от жены и ребенка, что ли? Или что, блядь? Конечно, тут это. Thank you. Короче, чувак, это охуенно. Вот честно тебе скажу, это, блядь, охуенно. Это, знаешь, вот все равно, что... Давай что-нибудь одно и споем, и сыграем, и даже с фильмом сыграет, я думаю. Давай вот, вот, вот эту тему. Давай, такой, блядь, хрен. Сейчас, погоди. Сейчас барабаны врубим. Сейчас, погоди. Раз, два, три, четыре. Вот, давай. Давай, блядь. А я спою, заебал, давай. Ну, 4 по 4. Исчезаю, был бы лучший день, кладет тебя. завтра мы идем. Медиатор не найти. Замечательно получилось, ребят. Вообще, мы молодцы. Все заебись. Все замечательно. Goalsmiter. Goalstrider. Короче, ты молодец, чувак. Молодец. Да, серьезно. Да все, хватит, хватит. Припев другой, да. Да, припев другой, но... Не-не-не, чувак. Понимаешь, тут тема в чем? То, что есть всего четыре, скажем так, такта по четыре удара. То есть ты... Все, вырубай, сейчас, погоди. Просто 4, 16 ударов. 4 такта по 4 удара. Вот, собственно говоря. И больше ничего не сыграешь. Потому что если ты сыграешь от себя 16 тактов каких-то, потом ты сыграешь другие 16 тактов. Но пока ты будешь играть эти другие 16 тактов, все остальные будут играть на те твои предыдущие. То есть, да, допустим, если ты сыграл припев вот этой песни, в смысле куплет, то и ты тут же играешь припев, то остальные будут играть на куплет. Поэтому ты вот запутаешься, потому что это, блядь, ебаный нинджем. Понятно, если бы мы сидели где-нибудь в одной конторе и играли бы все это онлайн, скажем так, то было бы гораздо проще. Вот, и все уже договорились бы, и все сыграли замечательно. А здесь так... Ох, мать вашу. А здесь так не сыграешь, потому что... Те четыре... Давайте что-нибудь а-ля Pink Floyd, потому что это будет реально, подождите, это будет реально охуенно, потому что все включат такие, знаете, пространственные сэмплы, пространственные звуки, и просто будет так охуенно. Андрюх, мы с тобой играли уже что-то подобное, да, вспоминай. Если ты знаешь Hide Hopes, то это вообще будет замечательно. Вот такой пиздец пространственный, что-нибудь. Включайте, ребят, включайте пресеты. Вот прям пиздец, да. Андрюха! Thank you. вкусный прям на ужин. В тональности ля минор или ля мажор. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Два, три. Два, три. Два, три. Мужики, мужики. Хуя там какая-то творится, хуя вообще поебень. Вообще поебень, вообще поебень. Непонятное что-то. А, давайте, давайте, короче, давайте, давайте, короче, давайте, короче, все, чуваки. Гоните, блядь, гоните, блядь, гоните, вырубай эту хуету. Андрюх, вырубай эту хуету. Андрюх, вырубай эту хуету. Давайте. Давайте. Давайте. Можно, конечно, только ты, можно, блядь, играй то, что я попросил. Блядь, вам... Вот. Не, чуваки, сейчас я сыграю. Thank you. под бит. Сейчас, погоди, слушай. Ветрах не согреться. Обернись, мне не встать без твоей руки, не услышать биение сердца. Потом уже можете придумывать что угодно, какие угодно рифы, просто если я буду петь одну и ту же тему, это охуенный трек получится. Нинджем запишет все, и мы потом, блядь, запостим ВКонтакте ебаный насос. Вот, отлично, Андрюха. Обернись, мне не встать без твоей руки, не услышать биение сердца. Мне не встать без твоей руки, на холодных ветрах не согреться. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой лопушок, а я не твой. Я ее батарейка, я ее. Я тосковал по тебе в минуты расставания, ты возвращалась ко мне с грустными расстояния. Это здорово, я навеки останусь. Видимо, в этих списках пропавших без вести, но на фронтах той войны невидимой одаренности. Вместо золота плавят голову. Есть приятное обстоятельство. Ребята, включите или нет? Да или нет? Вот. Вот, вот. Да, молодец. Давай, давай, давай. Хуи... Сука. А, блядь, медиатор. Ритм. Метроном. Врубайте метроном, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Заебете, подбирайте уже быстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ну такие, блядь. Я навеки даю обязательства. Давай, давай, ну, ну, ты замечательно начал. Сука. Соревнуйтесь, начинайте, блядь, с первого удара. То есть один из 16, пожалуйста. Вы вот, блядь, подбирайте только один из 16, пожалуйста. Да. Я навеки даю обязательства, что не стану добычей. Давай, мы должны эту песню подобрать. Я сейчас вам... Мне придется подыгрывать, на самом деле. Метроном. Да, блядь, метроном. А. Go slide of the road. Валентин, короче, займись. Короче, играю на гитаре. И дай не в пизду ты со своим медиатором. Я просто чуть-чуть уже это. Это. Сейчас я вам все сыграю, блядь. Не-не-не, чувак. Послушайте, блядь, что я играю. Давайте, подожди. Минуту молчания. То есть 16 тактов молчания. И я вам, вот, вот, блядь, я начну играть, сыграю 4 этих ебучих аккорда, и вы начнете с 5-го, то есть с 1-го аккорда. Ребят, давайте. Пожалуйста, блядь, пожалуйста. Заебись. Thank you. встать без твоей руки, не услышать биение сердца. Обернись, мне не встать без твоей руки, на холодных ветрах не согреться. А я навеки даю обязательства, а что не стану добычей ворона, есть приятное обстоятельство. Я люблю тебя, это здорово. Еще одна песня. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что не пути обратно, что ты не мой на пушу, а я не твой Андрейка, что у любви у нас и сила. Воу-воу-я-я, батарейка, воу. Принципы не вмешательства, а вместо золота плавно. Есть приятное обстоятельство. Я люблю тебя, это здорово. Это здорово. Это здорово. Я даю. Lucas, we following metronome, but sometime we lie. Do you understand what I say? Sometime we can lie everything. Every known, everywhere. Do you understand me? My Brazilian friend. Do you understand me? Don't write. Ha ha ha. Анон, спасибо. Анон, thank you very much. You were right, but I don't understand what is echo or delay in my voice. Really, I don't understand. Oh, great. It's very good. Yeah. Very good. Let's rock. Lucas. Good luck. You should do. Oh yeah. Listen, Lucas. Lucas, let's start. Okay, and what now? Lucas, do a rhythm. Yeah. Lucas, where are you from? Please type me. please type to the voice. It's Russian voice, but you should understand me. I understand it, Brazil. Very good. Lucas, Russian guys asked you, do you have many wild orangutan? Oh no. Monkeys, yeah. Monkeys. Wild monkeys. And what it Lucas, okay, let's speak in one word. Do you have many crazy monkeys in Brazil? Do you understand me? Oh, I listen your voice. I hear your voice. Lucas, are you here? Because it's Brasilia. Lucas, how are you? Okay, Lucas, and what kind of wild блядь, как звери-то? What kind of wild animals do you have? Lucas is very good drummer. Okay, but all Russian people is very good guitarists. I can Lucas, what kind of animals do you have in your country? Type anything or put in your microphone and you can speak with me and with other Russian guys. Where is my beer, guys? Please buy me beer, please. Yeah. Lucas is great. Lucas, give a rhythm. Сегодня было миллион для кипа. Зеленых и оранжевых бумажек, большая кипа, мы бы имели снять могли бы. Короче, ребят, все, я задаю ритм. Давайте, ебашьте блюз, пожалуйста. Кто-нибудь поставьте восклицательный знак, напишите после него volt на английском, напишите пробел, и потом 110, а нет, volt, пробел, BBI,